Теоретически, таким могло быть таинственное воскрешение перед страшным судом. Ученые древности знали о его реальности. Воскрешение бередит умы с тех пор, как существует человечество. И каждый народ и новая эпоха привносят нечто новое, свое в эту мечту. Русские – народ миссионерского прорыва в неизвестность. И идея воскрешения была всегда близка нам, как ведическому и православному народу. Воскрешением бредили многие русские ученые. Не зная путей к нему, они тем не менее считали его реальным и осуществимым. 100 лет назад философ Федоров призывал воскресить всех предков человечества и расселить их на ближайших к Земле планетах. Он считал это святым долгом потомков по отношению к отцам. Насильно оторванная от христианства идея воскрешения, как вещая птица, носилась в воздухе революции среди столь же сумасшедших и странных идей. Но человечество двигают вперед именно безумцы. Это уже потом толпы разумных бездарностей возводят храм прогресса и пользы на костях затоптанного первооткрывателя. Услужливая память подбрасывала в мой горящий мозг все новые поленья. Как там у поэта? Не листай страницы, воскреси. Когда-нибудь дорожкой зоологических аллей и она зверей любила, тоже ступит в сад, улыбаясь, вот такая, как на карточке в столе. Она красивая, ее, наверное, воскресят. Ваш 30-й век обгонит стаи сердце раздиравших мелочей. Нынче недолюбленная наверстаем звездностью бесчисленных ночей. Значит, и Маяковский, неуклюжий громила, такой же одинокой, выпитой до дна ночью, страдал и знал настоящую, безумную любовь. На Востоке безумствующего от любви называют меджнун. В наших северных широтах этот вид безумия встречается редко. У меня он принял форму напряженных научных поисков. Мои руки тряслись, когда я делал Белоснежке усыпляющий укол. Жизнь лабораторного животного коротка. Я похоронил ее в саду, под кустами поблекших, осыпавшихся гортензий. Был конец октября. Лил бесконечный осенний дождь, предвестник снега. Я вымок и дрожал в ознобе. Из носа текло. Чтобы немного успокоиться, я зашел к себе во флигель, встал под горячий душ. Потом, мокрый, трясущийся, завернулся в одеяло и пролежал так всю ночь. К утру я вернулся в лабораторию, разжег горелку и нагрел донце просторной колбы, где на самом дне, растворенная в эликсире жизни, алела кровь Белоснежки. Она явилась так же, как являлись все прочие фениксы. Немного прозрачная, слабо окрашенная, но в целом совершенно такая, как была при жизни. Она суетилась и лапами пробовала на прочность стекла колбы. Волоски коротких усов подрагивали в усмешке, а розовато-прозрачный хвост не помещался и загибался вверх.